Михаил Булгаков. Записки юного врача. Звездная сыпь. Это он. Чутье мне подсказало. На знания мои рассчитывать не приходилось. Знания у меня, врача, 6 месяцев тому назад окончившего университет, конечно, не было. Я побоялся тронуть человека за обнаженное и теплое плечо, хотя бояться было нечего, и на словах велел ему. «Дядя, ну-ка подвиньтесь ближе к свету». Человек повернулся так, как я этого хотел, и свет керосиновой лампы молнии залил его желтоватую кожу. Сквозь эту желтизну на выпуклой груди и на боках проступала мраморная сыпь. «Как в небе звезды», — подумал я, и с холодком под сердцем склонился к груди, потом отвел глаза от нее, поднял их на лицо. Передо мной было лицо 40-летнее, в свалявшейся бородке грязно-пепельного цвета, с бойкими глазками, прикрытыми напухшими веками. В глазках этих я, к великому моему удивлению, прочитал важность и сознание собственного достоинства. Человек помаргивал и оглядывался равнодушно и скучающе и поправлял поясок на штанах. «Это он. Сифилис», — вторично, мысленно и строго сказал я. «В первый раз в моей рабочей жизни я натолкнулся на него. Я... врач прямо с университетской скамеечки, брошенный в деревенскую даль в начале революции. На сифилис этот я натолкнулся случайно. Этот человек приехал ко мне и жаловался на то, что ему заложило глотку. Совершенно безотчетно и не думая о сифилисе, я велел ему раздеться, и вот тогда увидел эту звездную сыпь. Я сопоставил хрипоту, зловещую красноту в глотке, странные белые пятна в ней, мраморную грудь и догадался... Прежде всего, я малодушно вытер руки с улемовым шариком, причем беспокойная мысль, кажется, он кашлянул мне на руки, отравила мне минуту. Затем беспомощно и брезгливо повертел в руках стеклянный шпатель, при помощи которого исследовал горло моего пациента. Куда бы его теперь деть? Решил положить на окно, на комок ваты. «Вот что», — сказал я. «Видите ли... по-видимому, впрочем, даже наверное, у вас, видите ли, нехорошая болезнь. Сифилис». Сказал это и смутился. Мне показалось, что человек этот очень сильно испугается, разнервничается. Он нисколько не разнервничался и не испугался. Как-то сбоку он покосился на меня, вроде того, как смотрит круглым глазом курица, услышав призывающий ее голос. В этом круглом глазе я очень изумленно отметил... «Недоверие. Сифилис у вас», — повторил я мягко. «Это что же?» — спросил человек с мраморной сыпью. Тут остро мелькнул у меня перед глазами край снежно-белой палаты, университетской палаты, амфитеатр с гроздящимися студенческими головами и седая борода профессора-венеролога. Но быстро я очнулся и вспомнил, что я в 1500 верст от амфитеатра и в 40 верстах от железной дороги в свете лампы молнии. За белой дверью глухо шумели многочисленные пациенты, ожидающие очереди. За окном неуклонно смеркалось и летел первый зимний снег. Я заставил пациента раздеться еще больше и нашел заживающую уже первичную язву. Последние сомнения оставили меня, и чувство гордости, неизменно являющееся каждый раз, когда я верно ставил диагноз, пришло ко мне. «Застегивайтесь», — заговорил я. «У вас сифилис. Болезнь весьма серьезная, захватывающая весь организм. Вам долго придется лечиться». Тут я запнулся, потому что, клянусь, прочел в этом похожем на куриный взоре удивление, смешанное явно с иронией. «Глотка вот захрипла», — молвил пациент. «Ну да, вот от этого и захрипла, от этого и сыпь на груди. Посмотрите на свою грудь». Человек скосил глаза и глянул. Иронический огонек не погасал в глазах. «Мне бы вот глотку полечить», — вымолвил он. «Что он все свое уже с некоторым нетерпением», — подумал я. «Я про сифилис, он про глотку». «Слушайте, дядя», — продолжал я вслух. «Глотка — дело второстепенное. Глотке мы тоже поможем. Но самое главное, нужно вашу общую болезнь лечить. И долго вам придется лечиться. 2 года». Тут пациент вытаращил на меня глаза, и в них я прочел свой приговор. «Да ты, доктор, рехнулся!» «Что ж так долго?» — спросил пациент. «Как так 2 года? Мне бы какого-нибудь полоскания для глотки!» Внутри у меня все загорелось. Я стал говорить, я уже не боялся испугать его, нет, напротив. Я намекнул, что и нос может провалиться. Я рассказал о том, что ждет моего пациента впереди, в случае, если он не будет лечиться как следует. Я коснулся вопроса о заразительности сифилиса и долго говорил о тарелках, ложках и чашках, об отдельном полотенце. «Вы женаты?» – спросил я. «Женат?» – изумленно отозвался пациент. «Жену немедленно пришлите ко мне», — взволнованно и страстно говорил я. «Ведь она тоже, наверное, больна». «Жену?» — спросил пациент и с великим удивлением смотрелся в меня. Так мы и продолжали разговор. Он, помаргивая, смотрел в мои зрачки, а я в его. Вернее, это был не разговор, а мой монолог. Блестящий монолог, за который любой из профессоров поставил бы 5 пятикурснику. Я обнаружил у себя громаднейшие познания в области сифилидологии и недюжинную сметку. Она заполняла темные дырки в тех местах, где не хватало строк немецких и русских учебников. Я рассказал о том, что бывает с костями нелеченого сифилитика, а попутно очертил и прогрессивный паралич, потомство, а как жену спасти? Или если она заражена, а заражена она, наверное, то как ее лечить? Наконец поток мой иссяк, и застенчивым движением я вынул из кармана справочник в красном переплете с золотыми буквами. «Верный друг мой, с которым я не расставался на первых шагах моего трудного пути». Сколько раз он выручал меня, когда проклятые рецептурные вопросы разверзали черную пропасть передо мной. Я украдкой, в то время как пациент одевался, перелистывал странички и нашел то, что мне было нужно. Ртутная мазь. Великое средство. Вы будете делать втирание. Вам дадут 6 пакетиков мази. Будете втирать по 1 пакетику в день. Вот так. И я наглядно и с жаром показал, как нужно втирать, и сам пустую ладонь втирал в халат. Сегодня в руку, завтра в ногу, потом опять в руку, другую. Когда сделаете 6 втираний, вымойтесь и придете ко мне обязательно, слышите? Обязательно, да. Кроме того, нужно внимательно следить за зубами и вообще за ртом, пока будете лечиться. Я вам дам полоскание, после еды обязательно полощите. И глотку? Спросил пациент хрипло, и тут я заметил, что только при слове «полоскание» он оживился. «Да-да, и глотку!» Через несколько минут желтая спина тулупа уходила с моих глаз в двери, а ей навстречу протискивалась бабья голова в платке. А еще через несколько минут, пробегая по полутемному коридору из амбулаторного своего кабинета в аптеку за папиросами, я услыхал бегло хриплый шепот. «Плохо лечит, молодой. Понимаешь, глотку заложил, а он смотрит, смотрит, то грудь, то живот. Тут делов полно, на больницу полдня. Пока выйдешь, вот тебе и ночь. Господи, глотка болит, а он мази на ноги дает». «Без внимания, без внимания!» Подтвердил бабий голос с некоторым дребезжанием и вдруг осекся. Это я, как привидение, промелькнул в своем белом халате. Не вытерпел, оглянулся и узнал в полутьме бороденку, похожую на бороденку из пакли, и набрякшие веки и куриный глаз. Да и голос с грозной хрипотой узнал. Я втянул голову в плечи, как-то воровато съежился, точно был виноват. Исчез, ясно чувствуя какую-то ссадину, нагоравшую в душе. Мне было страшно. Неужто же все впустую? Не может быть! И месяц я сыщически внимательно проглядывал на каждом приеме по утрам амбулаторную книгу, ожидая встретить фамилию жены внимательного слушателя моего монолога о сифилисе. Месяц я ждал его самого и не дождался никого. И через месяц он угас в моей памяти, перестал тревожить, забылся, потому что шли новые и новые. И каждый день моей работы в забытой глуши нес для меня изумительные случаи, каверзные вещи, заставлявшие меня изнурять мой мозг, сотни раз теряться и вновь обретать присутствие духа и вновь окрыляться на борьбу. Теперь, когда прошло много лет вдалеке от забытой облупленной белой больницы, я вспоминаю звездную сыпь на его груди. Где он? Что делает? Ах, я знаю, знаю... Если он жив, время от времени он и его жена ездят в ветхую больницу, жалуются на язвы на ногах. Я ясно представляю, как он разматывает портянки, ищет сочувствия. И молодой врач, мужчина или женщина в беленьком штопанном халате склоняется к ногам, давит пальцем кость выше язвы, ищет причин, находит и пишет в книге «Льюис 3». Потом спрашивает, не давали ли ему для лечения черную мазь. И вот

Ах, бедный Семен Хотов! Стало быть, исчезла мраморная сыпь, как потухают звезды на заре. Подсохли канделомы. И погибнет, право, погибнет Семен. Я, вероятно, увижу этого Семена с гумозными язвами у себя на приеме. Цел ли его носовой скелет, а зрачки у него одинаковые? Бедный Семен. Но вот не Семен, а Иван Карпов. Мудреного нет, почему же не заболеть Карпову Ивану? Да, но позвольте, почему же ему выписан каламель с молочным сахаром в маленькой дозе? Вот почему. Ивану Карпову 2 года, у него Льюис-2. Роковая двойка. В звездах принесли Ивана Карпова. На руках у матери он отбивался от цепких докторских рук. Все понятно. Я знаю, я догадываюсь, я понял, где была у мальчишки 2 лет первичная язва, без которой не бывает ничего вторичного. Она была во рту. Он получил ее с ложечки. Учи меня, глушь, учи меня, тишина деревенского дома. Да, много интересного расскажет старая амбулатория юному врачу. Выше Ивана Карпова стояла Авдотья Карпова, 30 лет. Кто она? Ах, понятно. Это мать Ивана, на руках-то у нее он и плакал. А ниже Ивана Карпова Марья Карпова, 8 лет. А это кто? Сестра Каламель. Семья налицо, семья, и не хватает в ней только одного человека. Карпова лет 35-40. И неизвестно, как его зовут. Сидор, Петр, это не важно. Дрожайшая супруга. Дурная болезнь сифиль. Вот он, документ, свет в голове. Да, вероятно, приехал с проклятого фронта и не открылся. А может, и не знал, что нужно открыться. Уехал, а тут пошло. За Авдотьей Марья, за Марьей Иван. Общая чашка со щами, полотенцем. Вот еще семья, еще вон старик 70 лет. Льюис, старик, в чем ты виноват? Ни в чем, в общей чашке. Внеполовое, свет ясен, как ясен и беловатый рассвет раннего декабря. Значит, над амбулаторными записями и великолепными немецкими учебниками с яркими картинками я просидел всю мою одинокую ночь. Уходя в спальню, зевал, бормотал. Я буду с ним бороться. Чтобы бороться, нужно его видеть. И он не замедлил. Лег санный путь, и бывало, что ко мне приезжало 100 человек в день. День занимался мутно-белым, а заканчивался черной мглой за окнами, в которую загадочно с тихим шорохом уходили последние сани. Он пошел передо мной разнообразный и коварный. То появлялся в виде беловатых язв в горле у девочки-подростка, то в виде сабельных искривленных ног, то в виде подрытых вялых язв на желтых ногах старухи, то в виде мокнущих папул на теле цветущей женщины. Иногда он горделиво занимал лоб полулунной короной Венеры, являлся отраженным наказанием за тьму отцов на ребятах с носами, похожими на казачьи седла. Но кроме того, он проскальзывал и незамеченным мною. Ах, ведь я был со школьной парты. И до всего доходил своим умом и в одиночестве. Где-то он таился и в костях, и в мозгу. Я узнал многое. Перетирку велели мне тогда делать. Черной мазью. Черной мазью, батюшка, черный. Накрест. Сегодня руку, завтра ногу. Как же? И как ты кормилицу узнал? Льстиво. Как же не узнать? Ах, как не узнать? Вот она. Гумма. Дурной болью болел? Что вы, у нас и в роду этого не слыхивали. Ага. Глотка болела? Глотка болела. В прошлом годе. Угу. А мазь давал, Леонтий Леонтьевич? Как же, черная, как сапог. Плохо, дядя, втирал ты мазь. Ах, плохо. Я расточал бесчисленное кило серой мази. Я много-много выписывал йодистого калия и много извергал страстных слов. Некоторых мне удавалось вернуть после первых 6 втираний. Нескольким удалось хотя бы большей частью и не полностью провести хотя бы первые курсы впрыскиваний. Но большая часть утекала у меня из рук, как песок в песочных часах. И я не мог разыскать их в снежной мгле. Ах, я убедился в том, что здесь сифилис тем и был страшен, что он не был страшен. Вот почему в начале этого моего воспоминания я и привел ту женщину с черными глазами. И вспомнил я ее с каким-то теплым уважением именно за ее боязнь. Но она была одна. Я возмужал. Я стал сосредоточен, порой угрюм. Я мечтал о том, когда окончится мой срок, и я вернусь в университетский город, и там станет легче в моей борьбе. В один из таких мрачных дней на прием в амбулаторию вошла женщина, молодая и очень хорошая собою. На руках она несла закутанного ребенка, а двое ребят, ковыляя, путаясь в непомерных валенках, держась за синюю юбку, выступающую из-под полушубка, ввалились за нею. «Сыпь кинулась на ребят», — сказала краснощекая бабенка важно. Я осторожно коснулся лба девочки, державшейся за юбку, и она скрылась в ее складках без следа. Необыкновенно мордастого Ваньку выудил из юбки с другой стороны, коснулся и его, и лбы у обоих были не жаркие, обыкновенные. «Раскрой, миленькая ребенка». Она раскрыла девочку. Голенькое тельце было усеяно не хуже, чем небо в застывшую морозную ночь. С ног до головы сидело пятнами розеола и мокнущие папулы. Ванька вздумал отбиваться и выть. Пришел Демьян Лукич и мне помог. «Простуда, что ли?» — сказала мать, глядя безмятежными глазами. «Эх, простуда!» — ворчал Лукич и жалостливо и брезгливо кривя рот. «Весь Коробовский уезд у них так простужен». «А с чего же это?» — спрашивала мать, пока я разглядывал ее пятнистые бока и грудь. «Одевайся», — сказал я. Затем присел к столу, голову положил на руку и зевнул. Она приехала ко мне одной из последних в этот день. Ее номер был 98. Потом заговорил. «Тебя, тетка, а также у твоих ребят дурная боль. Опасная, страшная болезнь. Вам всем сейчас же нужно начинать лечиться и лечиться долго». Как жалко, что словами трудно изобразить недоверие в выпуклых голубых бабьих глазах. Она повернула младенца, как полено, на руках тупо поглядела на ножки и спросила. «Скуда вы же это?» Потом криво усмехнулась. «Скудово, неинтересно», — отозвался я, закуривая 50-ю папиросу за этот день. «Другое ты лучше спроси, что будет с твоими ребятами, если не станешь лечить?» «А что? Ничего не будет», — ответила она и стала заворачивать младенца в пеленки. У меня перед глазами лежали часы на столике. Как сейчас помню, что проговорил я не более 3 минут, и баба зарыдала. И я очень был рад этим слезам, потому что только благодаря им, вызванным моими нарочито жесткими и пугающими словами, стала возможна дальнейшая часть разговора. И так они остаются. Демьян Лукич, вы поместите их во флигеле. С тифозными мы справимся во 2-й палате. Завтра я поеду в город и добьюсь разрешения открыть стационарное отделение для сифилитиков». Великий интерес вспыхнул в глазах фельдшера. «Что вы, доктор?» — отозвался он. Великий скептик был. «Да как же мы управимся одни? А препараты? Лишних сиделок нету? А готовить? А посуду, шприцы?» Но я тупо, упрямо помотал головой и отозвался. «Добьюсь». Прошел месяц. В 3 комнатах, занесенного снегом флигелька, горели лампы с жестяными абажурами. На постелях бельишко было рваное, 2 шприца всего было. Маленький 1-граммовый и 5-граммовый люэр. Словом, это была жалостливая, занесенная снегом бедность. Но гордо лежал отдельно шприц, при помощи которого я, мысленно замирая от страха, несколько раз уже делал новые для меня еще загадочные и трудные вливания сальварсана. Еще на душе у меня было гораздо спокойнее. Во флигельке лежали 7 мужчин и 5 женщин, и с каждым днем таяла у меня на глазах звездная сыпь. Был вечер. Демьян Лукич держал маленькую лампочку и освещал застенчивого Ваньку. Рот у него был вымазан манной кашей, но звезд на нем уже не было. И так все 4 прошли под лампочкой, касаясь мою совесть. «К завтраму, стало быть, и выпишусь», — сказала мать, поправляя кофточку. «Нет, нельзя еще», — ответил я. «Еще 1 курс придется перетерпеть». «Нет моего согласия», — ответила она. «Делов дома срезь, за помощь спасибо, а выписывайте завтра, мы уже здоровы». Разговор разгорелся, как костер, кончился он так. «Ты знаешь», — заговорил я и почувствовал, что багровею. «Ты знаешь, ты дура!» «Что ж ты ругаешься? Это какие ж порядки ругаться? Разве тебя дурой следует ругать? Не дурой, а... Ты посмотри на Ваньку, ты что же, хочешь его погубить? Ну так я тебе не позволю этого!» И она осталась еще на 10 дней. 10 дней! Больше никто бы ее не удержал, я вам ручаюсь. Но поверьте, совесть моя была спокойной, даже дура не потревожила меня. Не раскаиваюсь. Что брань по сравнению с звездной сыпью? И так ушли годы. Давно судьба и бурные лета разлучили меня с занесенным снегом флигелем. Что там теперь и кто? Я верю, что лучше. Здание выбелено, быть может, и белое новое. Электричества-то, конечно, нет. Возможно, что сейчас, когда я пишу эти строки, чья-нибудь юная голова склоняется к груди больного. Керосиновая лампа отбрасывает свет желтоватый на желтоватую кожу. Привет, мой товарищ.